«Оружие сдать!» – рявкнул командир «зелёных», заметив автомат на плече фазы, который шел первым. «Приготовиться к досмотру!» «Хороший костюмчик!» Доктору, похоже, не терпелось схлопотать пулю в лоб или струю пламени пониже спины. «Где такой можно прикупить? Я б носил!» Командир «зелёных» шагнул к корейцу, очевидно приняв его как самого разговорчивого, за главного. «Где вагоны? Где товар?» «Нету», – доктор оглянулся, ища поддержки у товарищей. «Зомбаки напали, мы единственные вырвались». Окуляры противогаза «зелёного» уставились на бородача. «Чё ты гонишь?» – это он доктору. А потом уже обратился к своим. «Не нравятся мне эти единственные. Досмотрим по полной, мало ли каких бацилл они с территории притащили. Выполнять!» Вот сорийца и началась эта неприятная процедура. Его отделили от коллектива и, умело саданув по почкам, уложили на пол. Руки за спиной сцепили наручниками. Затем его череп внимательно осмотрели, ощупали каждый миллиметр под волосами, предварительно натянув резиновые перчатки. А чтобы бородач не дергался, приставили к виску ствол, намекнув, что гостя столицы проще убить, чем утихомирить. Доктор намек понял и потому вел себя как паинька. Следующий. Дольше всех осматривали Ксю. И не потому, что местных поразила ее красота. Светлые волосы блондинки были значительно длиннее, чем у остальных чистильщиков. Длиннее даже, чем у доктора, которому в процессе досмотра изрядно проредили шевелюру, выдрав несколько соломенных пучков. Будь на то воля зеленых, в Москву пускали бы только обритых налоса. А лучше безголовых, чтобы гарантированно без слизней. «Командир, пустые они». Под конвоем чистильщиков вывели из шлюза по коридору из колючей проволоки. Путь им преградила стальная дверь, за которой оказался обычный коридор, попетляв по которому, они попали в просторное помещение. На стенах здесь двухметровыми буквами алело «Карантин». «Они б еще черепа с костями нарисовали». Ксю, как и остальным, эти хоромы показались чересчур мрачными. Всего света тут одна лампочка под высоким потолком. Всей мебели – длинная лавка без спинки перед столом в центре комнаты. Паркет на полу вспучился от сырости, по нему то и дело пробегали мохнатые многоножки. За обшарпанным столом сидел лысый в военной форме. Видно было, что форма для него не повседневная одежда, но признак воинского сословия. Ни соринки, ни пылинки, все отглажено. Даже капитанские погоны присутствовали на положенном бусовом месте. Этому местному начальнику было хорошо за полтинник. На лысине блестели капли пота, седые усы топорщились. Чистильщиков усадили на лавку. На стол перед капитаном легла деревянная доска, выкрашенная в черный. На доске что-то было накорябано мелом. По всему, этакий аналог сопроводительного документа. «На каждого голодранца бумаги не напасешься». «Угу», – буркнул вояка, после чего из конвоя остались лишь трое, а прочие удалились, стараясь потише громыхать ботинками. «Так, значит, что тут у нас?» Из ящика стола вояка достал очки с толстенными линзами, нацепил их на нос и занялся каракулями на черной доске. «Строк на колесах. А чего вас так мало?» От удивления он снял оптику и, прищурившись, обвел чистильщиков суровым, осуждающим взглядом. Так он, небось, и на жену смотрел, и на соседей. Профессиональная привычка. На кого-то такие взгляды действуют, но только не натертых жизнью вольников. Гурбан поднял руку, привлекая к себе внимание. «У меня, капитан, для тебя две новости. Одна хорошая, другая плохая». «Что? Кто разрешил пасть открывать?» «Тогда сначала хорошую. Калуги больше нет, капитан». Гурбан замолчал, давая москвичу время осознать услышанное, проникнуться важностью полученной информации. Москва чуть ли не с самого начала эпидемии враждовала с Калугой. Точнее, калужские изрядно портили кровь обитателям московского острога. Они грабили автокараваны и совершали налеты на острог, не гнушаясь даже дырявить стену взрывами и брать заложников. Так что новость была действительно ух и ах. Капитан проникался пару минут минимум, а то и больше. Это тоже профессиональное, ничего не поделаешь. Он морщил лоб, пыхтел и оглаживал усы, проявляя тем самым побочные действия активной умственной деятельности. Наконец он достиг консенсуса с самим собой, мимика нормализовалась, дыхание восстановилось. «Калуги, значит, больше нету. А куда делась? Была и сплыла?» «Не совсем так». Гурбан сделал вид, что не заметил издевательского тона собеседника. «Калуга пала под натиском превосходящих сил зомбаков. Я и мои люди лично тому свидетели». Морщины вновь изрезали лоб вояки. «Лично, значится. Ну, после дирижабля этого я во все что угодно поверить готов». «Дирижабль?» – насторожился Гурбан. «Он прилетел уже, да?» «Еще как прилетел. Пол Москвы закоптил». «Говоришь, Калуга пала, и это самое, значится, вы сами видали. А какая плохая новость-то, а?» «Я строго на колесах, больше нет». «Тоже пал? Превосходящие силы зомбаков?» «Никак нет. Калужские бандиты. Засада, штурм. Короче, каюк острогу». «Да, дела. А вы сами, значится, не калужские?» «Из-под Харькова. Я Гурбан. Может, слыхал о таком, а, капитан?» «Значится, далеко вас занесло. А ты в этой кодле за главного?» Вояка задумчиво обвел чистильщиков взглядом. «Запру-ка я вас на пару суток до выяснения. Уж больно рожи мне ваши не нравятся. Прикатили на паровозе без острога, без товара. Сдается мне, что вы сами бандиты калужские. Или того хуже, террористы из Питера. Так что в темную вас, молодые люди. Я вас, сук, на чистую воду выведу. И не таких раскалывал». Гурбан сжал кулаки. Фаза зарычал, Ксю сплюнула перед собой. Доктор скрестил руки на груди, а мясник потянулся к карману, в котором хранил скальпель. Конвойные угрожающе повели стволами автоматов. «Если что, без промедления и с удовольствием откроют огонь. Чем больше народу они тут сейчас положат, тем меньше головной боли им потом. В идеале всех перестрелять, тогда охранять некого будет». «Погоди, капитан, не так быстро». В карантин зашел седой мужчина в хорошем пальто и отличной меховой шапке. Солнцезащитные очки закрывали пол лица. «Это наши клиенты». Сказав это, мужчина в хорошем пальто покинул помещение, давая понять, что его слово здесь закон. «И все бы ничего, подумаешь, еще один бюрократ желает лично допросить прибывших». Но очки с зеркальными линзами смутили Гурбана. «Ну очки, и что?» Мало ли безделец сохранилось с прежних времен, когда запросто тратились ресурсы на всякую ерунду. «Не люблю я этих СБшников», – капитан скривился. «Пришел тут, раскомандовался». «СБшники?» – Гурбан торопливо прикидывал, как быть в данной ситуации. Он вспомнил. Точно такие же очки носил Равиль, когда они столкнулись лицом к лицу в Орле. Капитан, жалея, что сболтнул лишнего, все-таки ответил. «Служба безопасности Острога. Или СБО. Значит, говнюки редкостные. Подчиняются непосредственно совету. Корчат из себя борцов со слизнями, а заодно с внутренними и внешними врагами. Во все дырки, значит, затычки. Я шпионов ловлю, а они их себе забирают». «Итак, СБО подчиняется совету. А Московский совет под слизнями. И Равиль – посланник совета». Так что очки не совпадение. СБшник не просто так нагрянул сюда. Интуиция, как ни жаль, не обманула Гурбана. Скрипнула дверь. Это вернулся товарищ в пальто. Его сопровождали вооруженные бойцы в пятнистых бушлатах и шапках-ушанках с кокардами. «Наденьте на всех наручники», – распорядился СБшник. «Загрузите в наш автобус и везите в Спасскую башню. Там уже ждут». Голос его звучал бесцветно. Никаких эмоций.